Глава 26. Последняя пристань. В продолжении 3 недель дул свежий ост или норд-ост, переходивший иногда почти в бурю. Золотой жезл весело несся вперед на всех парусах, и к концу 3-й недели Амос и Ефраим Савидж стали высчитывать часы, оставшиеся до той поры, когда они увидят свою родину. Для старого моряка, привыкшего и к встречам, и к расставанию, это было не так важно, но Амос даже закурил, сидя на мачте, вглядываясь в линию горизонта и надеясь, что его приятель обманулся в расчете, и родной берег может показаться каждую минуту. «Напрасно, мальчик», — проговорил капитан, кладя ему на плечо свою большую красную руку. «Тем, кто плавает на кораблях, надо иметь много терпения, и нечего терзаться из-за того, чего нет». «А все-таки в воздухе чувствуется уже что-то родное», — ответил Амос. «Ветер дует так, как он никогда не дул в чужой стране. Ах, чтоб не окончательно прийти в себя, надо будет еще прожить 3 месяца в долинах». «Ну», — отвечал приятель, засовывая за щеку щепотку тринидадского табаку, «я плаваю по морю с тех пор, как у меня пробились усы, большей частью в каботаже. Ну и по океану, конечно, когда это позволяют навигационные законы. За исключением 2 лет, что я провел на суше по делу короля Филиппа, когда на счету была каждая пушка на борту, я никогда не бывал далеко от соленой воды. Но, скажу откровенно, не запомню лучшего плавания, как это». «Да, мы летели, словно буйвол от лесного пожара. Но мне очень чудно, как это вы находите дорогу без отметок и следов. Я затруднился бы найти и целую Америку, Ефраим, а не то, что Нью-Йоркский пролив». «Я слишком отклонился на север, Амос. Мы были на 50-м градусе или около того, с тех пор, как увидели мыс Лахог. Завтра, по моему расчету, мы должны увидеть и землю». «Ах, только завтра. А что это будет? Гора пустыни? Мыс Кот? Длинный остров?» «Нет, парень. Мы на широте Святого Лаврентия и скорее увидим берега Аркадии. При этом ветре мы проплывем на юг еще денек, самое большое 2. Еще несколько таких прогулок, и я куплю себе хороший кирпичный дом в северной части Бостона, в Грин-Лейне, и буду смотреть из окон на залив, на уходящие и прибывающие корабли. Так и кончу свою жизнь в мире и в покое». Целый день Амос Грин, несмотря на уверение приятеля, напрягал зрение в бесплодных поисках земли. Когда стало темнеть, он сошел вниз в каюту и достал охотничью куртку, кожаные штиблеты и енотовую шапку. Эта одежда была ему гораздо больше по сердцу, чем тонкое сукно, в которое нарядил его голландский портной в Нью-Йорке. Декатина тоже переоделся в темное штатское платье и вместе с Аделью хлопотал, собирая вещи старика, ослабевшего настолько, что он был не в состоянии что-либо сам сделать для себя. На баке визжала скрипка, и далеко за полночь хриплые возгласы грубых песен смешивались с рокотом волн и шумом ветра. Так серьезные новоангличане по-своему веселились и радовались возвращению на родину. Штурман должен был стоять на вахте от полуночи до 4 часов утра. Вначале луна сияла ярко, но к утру облака заволокли ее, и золотой жезл погрузился в один из густых, непроницаемых туманов, встречающихся во всей этой части океана. Он был настолько силен, что с кормы еле можно было разобрать неясные паруса. Дул резкий норд-ост, и легкая бригантина ложилась на бок, почти касаясь воды, под ветренными снастями. Внезапно настал холод. Такой холод, что штурман переминался на корме с ноги на ногу, а его 4 подручных матроса дрожали, укрываясь под бортовой загородкой. Вдруг один из них, громко крикнув, вскочил на ноги, тыкая пальцем в воздух. Из мрака у самого бушприта вынырнула громадная белая стена, о которую корабль с разбегу ударился так сильно, что мачты повалились, словно сухой тростник от порыва ветра. А сам он в одно мгновение превратился в бесформенную груду щеп и обломков. От толчка штурман пролетел вдоль всей кормы и еле спасся от удара падавших мачт. 2 из матросов провалились в огромную дыру, образовавшуюся на носу, а 3-му раздробило голову якорным штоком. Томлинсон, с трудом поднявшись на ноги, увидел, что вся передняя часть корабля была вдавлена внутрь, а единственный уцелевший матрос, совершенно оглушенный, сидел среди обломков щеп, хлопающих парусов и извивающихся спутанных канатов. Стояла абсолютная тьма, и за бортом корабля виднелся только белый гребень вздымавшейся волны. Штурман в отчаянии от внезапно нагрянувшей беды взволнованно озирался вокруг, как вдруг заметил возле себя капитана Эфрайма Сэвиджа, полуодетого, но такого же деревянно невозмутимого, как всегда. «Айсберг!» — проговорил он, втягивая носом холодный воздух. «Разве вы не почуяли его, друг Томлинсон?» «Правда, я почувствовал, что стало холодно, капитан Сэвидж, но приписывал это туману». «Вокруг него всегда бывает туман. Судно быстро погружается, Томлинсон. Нос уже в воде». На палубу выбежала следующая вахта. Один из матросов бросил лот-линь в трюм. «Три фута!» — выкрикнул он. «А на закате солнца было выкачено все досуха!» «Герам Джефферсон и Джон Моретон, к помпам!» — командовал капитан. «Мистер Томлинсон, спустите баркас! Посмотрим, нельзя ли как-нибудь исправить беду, хотя боюсь, что это безнадежно». «У баркаса пробиты две доски», — указал один из моряков. «Ну так четверку. Она разлетелась в щепки». Штурман рвал на себе волосы, а Эфраим Сэвидж улыбался, словно был нисколько не заинтересован тем, что может произойти при данных обстоятельствах. «Где Амос Грин?» «Здесь, капитан Сэвидж. Жду приказаний». «Я тоже», — живо присоединился Декатина. Адель и ее отца, завернув плащи, поместили в наиболее защищенное место с подветренной стороны рубки. «Скажи приятелю, что он может работать у помп», — сказал Амосу капитан. «Ты же у нас мастер в плотничьем деле. Спустись-ка в баркас с фонарем и посмотри, не можешь ли его заштопать?» В течение получаса Амос Грин стучал и возился в баркасе, а мерный стук помп несся из-за шума волн. Медленно, но методически правильно опускался корабельный нос вглубь волн, а корма бригантины загибалась кверху. «У нас осталось мало времени, Амос», — спокойно проговорил капитан. «Он может теперь держаться на воде, хотя есть небольшая течь». «Отлично, спускай. У помп работать без перерыва. Мистер Томлинсон, позаботьтесь взять провианта и воды сколько возможно. За мной, Герам Джефферсон!» Матрос и капитан спрыгнули в качавшуюся лодку. У Эфраима Сэвиджа к поясу был привязан фонарь. Они пробрались под разбитый нос, и капитан безнадежно покачал головой при виде его повреждений. «Отрезать канат с пластырем и дать сюда!» — скомандовал он. Томлинсон и Амос Грин перерезали веревку ножами и спустили вниз угол паруса. Капитан Эфраем и моряк схватили его и потащили на пробоину. Когда капитан нагнулся, корабль подкинуло волной вверх, и при желтом свете фонаря Эфраем увидел черные трещины, расходившиеся лучами от центральной дыры. «Сколько воды в трюме?» — спросил он. 5,5 футов. «Значит, корабль погиб. Насколько я могу судить, в обшивке везде можно просунуть палец. Продолжайте работу у помп. Готовы провиант и вода, мистер Томлинсон?» «Да, сэр». «Спустите все за борт. Эта лодка не продержится более часа или двух. Видите ли вы ледяную гору?» «Туман редеет слева», — крикнул один из матросов. «Вот и гора. Она в четверти мили отсюда, под ветром». Туман внезапно рассеялся, и луна сияла над безбрежным пустынным морем и разбитым кораблем. Громадный айсберг, о который разбилось судно, медленно покачивался на волнах. «Надо плыть к нему», — сказал капитан Эфраем. «Ничего другого не придумаешь. Спустите девушку за борт. Ну ладно, прежде ее отца, коли она настаивает на этом. Скажите им, Амос, чтобы сидели смирно. Так, ты храбрая девушка, хоть и лопочешь на чудном языке. Ну, теперь бочонки, одеяло пассажиров. Потом ты, Амос, матросы. А ты, друг Томлинсон, прыгай последним». Хорошо, что плыть пришлось недалеко. Перегруженная лодка сидела очень низко, и два матроса беспрерывно отливали воду, просачивавшуюся меж досок. Когда все уселись на места, капитан Эфраим Сэвидж перескочил назад на корабль, что было легко сделать, так как палуба с каждой минутой опускалась все ближе и ближе к поверхности моря. Он вернулся с узлом одежды и бросил его в лодку. «Отчаливай!» — скомандовал он. «Так прыгайте же!» «Эфраим Сэвидж пойдет ко дну со своим кораблем», — бесстрастно проговорил капитан. «Друг Томлинсон, я не привык повторять приказаний. Отчаливай, говорю!» Штурман оттолкнулся багром, а Мосс и Докотина вскрикнули от ужаса, но стойкие новоанглийские матросы взялись за весла и дружно принялись грести по направлению к ледяной горе. «Амос! Амос! Неужели вы допустите это?» — кричал гвардеец по-французски. «Честь не дозволяет покинуть его так. Это пятно останется навеки. Томлинсон, не бросайте его! Взойдите на корабль и заставьте его спуститься!» На свете не существует человека, который мог бы заставить его сделать то, чего он сам не желает. Он может изменить свое намерение. Он никогда этого не сделает. Но нельзя же бросать его так. Надо будет плавать вокруг погибающего корабля и выловить капитана. «Лодка течет, как решето», — возразил штурман. «Я довезу вас до горы, если можно будет. Оставлю вас там и снова вернусь за ним. Приналягте хорошенько на весла, ребята. Чем скорее мы доплывем туда, тем скорее возвратимся обратно». Но гребцы не сделали еще и 50 взмахов, как Адель вне себя закричала. «Боже мой! Корабль тонет!» Бригантина погружалась все сильнее и сильнее. Внезапно нос с треском опустился в воду, словно нырнувшая морская птица. Корма взлетела кверху, и вскоре судно с громким продолжительным бульканьем исчезло среди волн. Лодка сразу повернула назад и полетела изо всех сил. Но все было тихо на месте крушения. На поверхности моря не было ни одного обломка, указывавшего место последнего упокоения золотого жезла. В продолжение четверти часа лодка кружилась при свете луны, но моряк-пуританин исчез бесследно. Наконец, когда, несмотря на беспрерывное выкачивание, все сидевшие в лодке оказались по щиколотку в воде, гребцы повернули ее и молча, с тяжелым сердцем, поплыли к негостеприимному острову, который должен был служить им последним убежищем. Как ни ужасен был этот приют, он являлся единственным местом спасения для погибающих, так как течь все увеличивалась, и ясно было, что лодка не сможет долго продержаться. Подплыв ближе к горе, несчастные с ужасом увидели, что обращенная к ним сторона представляла собой толстую ледяную стену в 60 футов, отвесную, гладкую, без малейшей щели или трещины на всей поверхности. Айсберг был громаден, и потому оставалась надежда, что другая сторона окажется гостеприимнее. Все время вычерпывая воду, они обогнули угол и снова очутились перед такой же мрачной стеной. Они подъехали с третьей стороны и нашли ее еще более отвесной. Оставалась только четвертая сторона, и, направляясь к ней, они знали, что для них решается вопрос жизни и смерти, так как лодка почти уходила из-под их ног. Они выплыли из темноты на яркий лунный свет и увидели зрелище, которое никто из них не забывал потом до самой смерти. Здесь склон был не менее крут, чем с остальных сторон. Он весь блестел и искрился дрожащими огнями солитера там, где лунный свет падал на бесчисленные грани ледяных кристаллов. Но как раз посредине, на уровне поверхности воды, оказалось нечто вроде пещеры. Это было место, о которое разбился золотой жезл, причем он выломил на прощанье огромную глыбу и таким образом, погибая сам, приготовил убежище доверившимся ему людям. Эта пещера была чудесного изумрудно-зеленого цвета, светлого и чистого по краям, а в глубине отливавшего темным пурпуром и синевою. Но ни красота грота, ни уверенность в спасении вызвали крики радостного восторга и изумления, вырвавшиеся из уст всех. На ледяной глыбе, спокойно покуривая глиняную трубку, сидел никто иной, как капитан Эфраим Сэвидж из Бостона. Одно мгновение изгнанники подумали, что это его призрак. Но привидения не появляются в столь прозаичном виде, а тон его голоса вскоре доказал несчастным странникам, что это он сам, собственно, персоной, и далеко не в смиренном христианском настроении духа. «Друг Томлинсон!» — заорал он. «Когда я велю плыть к айсбергу, то значит хочу, чтобы вы плыли прямо туда, а не разгуливали по океану. Из-за вас я чуть было не утонул. Хорошо еще, что у меня оказались сухой табак и коробка с трутом». Не отвечая на упреки капитана, штурман направил лодку к покатому выступу, пробитому носом бригантины так, что к нему было удобно пристать. Капитан Сэвидж, схватив из лодки узел с сухим платьем, исчез в глубине пещеры и вскоре вернулся, согретый телесно и душевно успокоенный. Баркас перевернули вверх дном для сидения, вынули из него решетки с досками и, покрыв их одеялами, устроили постель для молодой женщины. Затем открыли бочонок с сухарями. «Мы боялись за вас, Эфраим», — проговорил Амос Грин. «И у меня было так тяжко на сердце при мысли, что уже никогда не увижусь больше с вами». «Ну, Амос, тебе бы следовало знать меня получше». «Но как вы попали сюда, капитан?» — спросил Томлинсон. «Я думал, вы затонули вместе с кораблем». «Так и было. Это по счету третий корабль, идущий со мной ко дну. Только мне не удается пока остаться там. Сегодня я нырнул глубже, чем на скороходе, но не так, как на губернаторе Уинтропе. Когда я вынырнул обратно, то поплыл к айсбергу, нашел этот уголок и заполз в него. Рад вас видеть, так как боялся, уж не утонули ли вы». «Мы вернулись отыскивать вас и в темноте разминулись. Чем нам теперь заняться?» «Развесим этот парус, устроим помещение для девочки. Потом поужинаем и выспимся по возможности. Сегодня дел больше нет, а завтра может оказаться достаточно».